«Похоже, мне нужно побыть Джоном несколько дней», — сказал Тони, вспоминая прошлогоднюю ложь о смерти Джона. Тони позвонил Роуди, и тот рассказал ему весь свой план и указал главного человека, стоящего за мандарином. «Тони, ты просишь меня позволить похитить президента? Ты уверен в этом? Разве это не будет опасно? Не волнуйся, приятель. Я прослежу за всеми процессами и прослежу, чтобы никто не пострадал. Ты приедешь в парк юрского периода. Я внесу изменения в броню». «Хорошо, я доверюсь тебе в этом вопросе», — с тяжелым сердцем согласился полковник Роуди. На следующий день в СМИ был устроен настоящий праздник, так как Тони якобы был мертв. Несмотря на то, что тело не было найдено, многие верили, что он мертв. На следующий день Роуди прибыл на остров в доспехах под предлогом поиска Тони. Роуди был удивлен, увидев Аквамена и Меру, но был рад, что они оба спасли Тони. «Какие модификации ты собираешься сделать?» – спросил Роуди. «Я сделаю его трансформером. Обычно я этого не делаю, потому что странно чувствовать себя внутри другого живого существа, но тебе придется с этим смириться». Тони прикоснулся к броне искрой, и она тут же трансформировалась. Роуди назвал новые доспехи «железным патриотом». Затем Тони дал указание, что нужно делать, чтобы не вызывать подозрений. Дальше сюжет развивался так же, как и в «Железном человеке 3». Роуди был пойман человеком, которому ввели вирус экстремиз. Тони сразу же узнал о Роуди из сообщения «Железного патриота». Позже Роуди был доставлен на виллу в Майами. Тони мгновенно вылетел туда, чтобы спасти его. Он знал, что должен спасти Роуди тайком, так как не хотел вызывать подозрения Киллиана. Пока президент не был похищен, а теневые дела вице-президента не всплыли наружу. Тони собирал улики на вице-президента с помощью Джарвиса, и скоро у него их будет более чем достаточно. Вечером Тони наконец-то пришел в костюме Марк 42. Охрана была не очень строгой, поэтому он легко пробрался внутрь, лишив нескольких охранников сознания. Он нашел Роуди привязанным к кровати. «Долго же ты добирался? Они забрали железного патриота и кое-что изменили в нем», — сказал Роуди. «Таков был план, не так ли?» «Именно», — сказал Тони. «Теперь пусть похищают президента. Ты должен пойти за вице-президентом. Мы же не хотим, чтобы сейчас убежала рыба покрупнее, не так ли?» После этого Роуди смог сбежать и отправился к своим доверенным военным, чтобы убедиться, что вице-президент не сбежит. Между тем, на следующий день правая рука Киллиана смог присоединиться к президенту на самолете номер один, будучи одетым в железного патриота. После захвата самолета он позволил президенту надеть костюм, а сам спрыгнул прямо с борта самолета. Самолет находился в воздухе без пилотов, так как они были убиты этим человеком. Но единственным плюсом во всем этом инциденте было то, что самолет должен был упасть в океан, и у Тони были именно те люди, которые должны были с этим справиться. «Артур, Мера, нужна помощь. Пусть самолет падает. Я использую воду, чтобы замедлить снижение самолета. Но для них это все равно будет жесткая поездка», — сказала Мера. «Неважно. Просто сохраните им жизнь. Это поможет вам обоим заявить о себе в этом мире». Человек, выпрыгнувший из самолета, приземлился на пляже неподалеку и увидел стоящего человека в доспехах золотого цвета и с трезубцем. Прежде чем он успел отреагировать, Артур ударил его трезубцем и прижал к земле. Глава 130, борт номер один. Глава 130, борт номер один. Мужчина не проронил ни слова и держал рукой трезубец, которым его проткнули. Его кожа светилась красным, и казалось, что внутренняя часть его тела горит. Его руки начали нагреваться, когда он прикоснулся к трезубцу. Через полминуты или около того трезубец выглядел все так же. Даже старые боги не могли нанести ни царапины священному трезубцу. «Как ты думаешь, ты сможешь это сделать?» Как только он это сказал, вода из океана хлынула, как волна, и облила мужчину. Огонь в его руках тут же погас. Тем временем борт номер один быстро приближался к океану. Когда он приближался, люди на соседнем мосту увидели огромную волну воды высотой около сотни метров, которая сама по себе вышла из океана и образовала воронку. Воронка настигла самолет Аэрфорса и окутала все его тело. Это привело к тому, что Аэрфорс незначительно замедлился. К тому времени, когда он достиг океана, он замедлился еще больше. Но поскольку самолет был тяжелым, он все равно вошел в океан. Вода в океане образовала сферическое отверстие, а воронка, окутывающая борт номер один, продолжала замедлять его движение. Пролетев еще несколько метров, Самолет, наконец, остановился. Самолет медленно опустился на поверхность океана. Тони, который находился рядом в своем скафандре, вздохнул с облегчением. Это была большая авантюра, в которую он только что сыграл, и она окупилась. Мера, проделавшая всю тяжелую работу, наконец-то воспарила над водой. «Спасибо, королева Атлантиды, я твой должник. Ты должен нам обоим», — сказала Мера, глядя на пляж. Затем она отправилась спасать людей из самолета. Все чиновники и персонал смогли благополучно выбраться наружу. Хотя некоторые из них отделались ушибами, никто не пострадал слишком сильно. Даже Тони помогал в процессе спасения. Все сотрудники были благодарны Мере. Они узнали, кто такая Мера, поскольку, как и Щит, они тоже смотрели фильмы Джона, как это было принято в наши дни. Затем они оба отправились на пляж, где увидели человека, все еще прижатого священным трезубцем, а Артур сидел рядом с ним, обливая того водой. «Сейчас же, скажи мне, где Киллиан?» Люди на мосту, видевшие это, начали снимать фото и видео, а некоторые даже вели прямую трансляцию в Ютубе и Фацебэк. «Разве это не король и королева Атлантиды? Они настоящие!» – воскликнул один мужчина. «Что в этом удивительного? Разве это не было уже предсказано и принято как должное почти всеми?» «Должен сказать, что королева Мера выглядит очень сексуально. Артуру повезло, что он наполовину человек», – сказал другой мужчина, стоя на тротуаре. «Ша-ша-ша, потише. Они смотрят на нас не очень добрыми глазами. Будь осторожен, если однажды их армия придет, похитит и утащит тебя в Атлантиду». Люди обсуждали между собой, когда Тони допрашивал мужчину. Мужчина отказывался отвечать, несмотря ни на что. «Ну, это не имеет значения. Я просто играл с тобой. Костюм, в котором вы добрались до президента, уже под контролем. Вы проиграли войну, даже не начав ее», сказал Тони с победной улыбкой. Человек, который до этого не произнес ни слова, выглядел потрясенным. Теперь он понял, что с ним играли с самого начала. «Теперь, раз президент в плену, мы должны спасти его и показать нам свое презентабельное лицо. Не так ли?» – сказал Артур, вытаскивая трезубец и нанося прямой удар по голове мужчины, убивая его. Они дождались вечера, когда маячок Железного Патриота наконец перестал летать. «Это старая гавань корпорации Роксон. Пошли». Тони улетел, а Мера и Артур нырнули в воду и быстро поплыли прочь. Люди на мостике, видевшие все это издалека, ликовали. Наконец-то они смогли увидеть нового супергероя. Когда все трое достигли гавани, они увидели костюм Железного Патриота, привязанный стальными канатами высоко в воздухе. Этот Киллиан неравнодушен к драматизму. «Я уверен, что из него получился бы отличный кинорежиссер», — сказал Артур. «Поддерживаю», — сказал Тони. Они могли видеть множество охранников по всему порту. Их было слишком много, чтобы они могли справиться с ними втроем одновременно. «Тони, нам нужно подкрепление», — сказала Мера. «Подкрепление прибудет через 2 минуты. Сначала нам нужно освободить президента. Железный Патриот сможет забрать его. Ты иди и освободи президента. До тех пор мы займемся этими людьми. Посмотрим, насколько сильны их мутации», — сказал Артур. Тони полетел к президенту, чтобы освободить его. Когда охранники увидели человека в костюме, летящего к президенту, они тут же начали стрелять в него. Но Артур и Мера вскоре начали действовать. Так как это была гавань, наполненная водой вокруг, она была для них практически игровой площадкой. Мера использовала воду, чтобы атаковать охранников, которым был введен вирус экстремис. Поскольку вода понизила температуру их тел, она оказалась более эффективной, а Артур использовал воду и свой трезубец, чтобы убить охранников. Мера выглядела величественно с водяными копьями вокруг и бросала их в каждого, кто приближался к ней. Глава 131. Феникс. Глава 131. Феникс. Тони тем временем смог добраться до Железного Патриота и освободить его от креплений. «Вы отлично выглядите, мистер президент. Железный Патриот, забирайте его и отправляйся к Роуди, чтобы помочь ему». После освобождения Железный Патриот улетел с президентом внутри. Теперь он мог сражаться без всяких опасений. Все эти месяцы он жил в тревоге. Это беспокойство заставило его сделать тонны костюмов, и это был запасной вариант, о котором Тони упоминал ранее. К тому времени, когда президент улетел, все костюмы были наготове. Всеми ими управлял Джарвис. «Джарвис, освети это место. Убей всех существ с повышенной температурой тела любыми возможными способами. А да, помоги Мире и Аквамину, если потребуется. Тони тоже присоединился к бою, используя свой костюм Марк-42. Поскольку это была гавань, здесь повсюду был металл, он использовал это в своих целях, применяя алхимию железа. С его помощью он убил десятки врагов. Следует отметить, что солдат с вирусом экстремис очень много, так как Киллиана поддерживали многие богатые корпорации, поэтому у него было больше людей для экспериментов, чем в оригинальном мире. Мера, Аквамен и Тони интенсивно сражались, в то время как многие из его костюмов были уничтожены в ходе боя. Это вызвало взрывы повсюду. Один из этих взрывов попал в то место, откуда Киллиан управлял башней. Он упал на землю, и Тони заметил это. Тони подлетел к Киллиану и начал сражаться с ним. Впервые Тони почувствовал себя беспомощным, так как костюмы Тони мгновенно уничтожались во время боя с ним. Во время боя Тони пришлось отказаться от Марк-42, так как одна из его частей немного обгорела. Марк-42 был живым костюмом, и он не хотел причинять вред живому существу. Тони пришлось использовать в бою другие костюмы, которые он взял с собой в качестве запасных. Даже его железная алхимия не причинила Киллиану почти никакого вреда. Металл расплавился после секундного прикосновения к его телу. Когда бой между Тони и Киллианом продолжался, из-за взрывов вокруг огромный кран упал на их позиции и взорвался. Им обоим пришлось спасаться бегством. Тони удалось улететь, а Киллиан оказался погребенным под огромным краном. Мера и Артур, находившиеся чуть поодаль, с облегчением увидели, что Тони в безопасности, и продолжили крушить других противников, зараженных вирусом экстремис. Наконец Тони подошел к погребенным обломкам и вздохнул. Это был действительно один из самых трудных его врагов. Киллиан почти превзошел его своей постоянной высокой температурой и более быстрым телосложением. Пока он вспоминал об этом, обломки сдвинулись сами собой. На лице Тони появилось мрачное выражение. «Этот парень бессмертен, что ли? Даже тысячекилограммовые грузы ничего с ним не сделали», — пораженно пробормотал Тони. «Похоже, тебе нужна помощь», — раздался голос сзади. Тони обернулся и увидел очень знакомое лицо. Увидев его, он почувствовал облегчение, так как тот парень, который пришел, был, по сути, заклятым врагом Киллиана. Это был Джон. Он пришел проверить, не случилось ли чего с эффектом бабочки. Несмотря на то, что он послал Меру и Артура помочь Тони, он все еще чувствовал, что должен сам пойти и посмотреть на сцену. То, что он увидел, очень удивило его. Под началом Киллиана была почти целая армия, и даже два супергероя, которых Джон вызвал на помощь, сражались уже долгое время. «Я узнал у Дианы. Она сказала, что ты здесь. Дома стало скучно. Эмма уехала на автономные занятия. Подумал о том, чтобы помочь тебе, ведь корпорация Umbrella, это и мое детище тоже», — сказал Джон. Пока Тони и Джон разговаривали, Киллиан выкарабкался из-под обломков без каких-либо повреждений на теле. «Джон Джеймсон, ты пришел умереть? Хорошо. Мне не придется приходить к тебе, чтобы закончить работу, порученную другим компаниями. Ты действительно думаешь, что только у тебя есть сверхспособности? Хотя я думаю, что это было бы чересчур, но я полагаю, что смогу кое-что показать тебе, прежде чем ты умрешь». Как только Джон сказал это, он трансформировался в Феникса. Тони, который уже знал, что собирается сделать Джон, отошел в сторону на несколько метров. «Для тебя должно быть честью умереть от руки Феникса. Не волнуйся, скоро все компании пойдут по твоему пути». «Что это за черт? Кто ты, черт возьми?» — в страхе закричал Киллиан. Он увидел огромную птицу, горящую очень жарким пламенем. Пламя было таким жарким, что даже тот, кому ввели вирус, почувствовал, как горит его кожа. «Это сила мистического фрукта Зен. Теперь, пожалуйста, поздоровайся от меня с Мефисто, если он существует в аду», — сказал Джон и взмахнул перьями в сторону Киллиана. Это вызвало огненную волну, охватившую Киллиана. Он кричал от боли в течение полуминуты, прежде чем превратиться в пепел. Тони, который смотрел на это, пробормотал: «Никогда не будь врагом Джона. Никогда». Глава 132. Лига. Глава 132. Лига. Джон трансформировался обратно в свое первоначальное тело. Он увидел разрушение вокруг и подумал: в аниме иногда не хватает справедливости. Некоторые способности надо все же более грамотно уравновешивать. Джон подошел к Тони, который в нескольких метрах от него сидел в изнеможении. Мера и Артур тоже подошли, убив последнего охранника. У них тоже был долгий бой, но они не выглядели такими уставшими. «Ты собрал все улики?» — спросил Джон. «Да, сам президент, самая большая улика. Но, конечно, кроме него я собрал достаточно», сказал Тони. «Хорошо, отправь их в необходимые инстанции и подай в суд на всех причастных», устало сказал Джон, который теперь тоже был зол. Он не думал, что такое изобретение привлечет много завистливых глаз. «Я уже давно послал Синча взломать их компьютеры и извлечь абсолютно все. До последнего байта», со всей серьезностью заверил Тони. «Пришли мне копию, прежде чем отправлять чиновникам. Я не хочу еще одного случая с Уилсоном Фиском здесь», сказал Джон. «Без проблем, но хочу уточнить, у тебя на него другие планы?» спросил Тони. «Да, раз они хотели ударить меня, им лучше быть готовыми к тому, что их тоже ударит». Джон рассказал, что хочет послать Лигу за каждым из них, кто был замешан в этом. «Если они не побегут, тогда все будет хорошо, но если они побегут...» Джон хотел убедиться, что они никогда не увидят свет. «Как ты собираешься это сделать?» спросил Тони, будучи немного любопытным. «А вот это секрет», загадочно сказал Джон. «Сколько еще секретов ты скрываешь?» спросил Тони с еще большим любопытством. Джон ничего не ответил и просто улыбнулся. Обсудив, все ли в порядке, они ушли. Мир и Артур хотели побродить по всему океану и осмотреть достопримечательности, поэтому они уплыли по воде. Тони улетел, а Джон улетел на следующий день, он хотел погостить в Майами. На следующий день Тони прислали всю необходимую информацию, и он переслал все это в Лигу. Получив информацию, Лига действовала быстро и следила за тем, чтобы никто не сбежал. Удивительно, но никто не убежал, потому что почти все они думали, что их никогда не поймают, так как с ними никогда не связывались напрямую. Но новости на следующий день разрушили эту иллюзию. СМИ, которые трубили о якобы мертвом Тони Старке, узнали, что он жив и даже вернулись с доказательствами того, кем был Мандарин. Вскрылся целый заговор. Президент был похищен, а вице-президент заключил сделку со многими корпорациями. Это стало шоком для многих людей. Полиция работала не покладая рук, арестовывая различных высокопоставленных лиц. Многие корпорации были вовлечены в это дело, и многие из них были пойманы. С теми, кого не поймали, разбиралась Лига. Полиции показалось странным, что многие люди просто исчезли с лица земли. Они были уверены, что даже если некоторые сбегут, то хотя бы одного поймают, но на удивление они просто исчезли. Даже щит не смог найти никакой информации. Джон привел армию Лиги из анимационной версии, но убрал Рассаль Гула из зеленой стрелы, чтобы армия была более эффективной, чем в сериале. Тони, который видел новости, знал, что Джон заставил их исчезнуть. Правда, он не знал, как Джон этого добился, но, тем не менее, был счастлив, ведь никто не сбежал. Джон тоже улыбался, так как Лига прекрасно справилась с этим. Теперь у него не было головной боли, так как перемена власти в сторону корпорации Umbrella становилась все более очевидной. Уже в конце апреля вся эта фиаско закончилась, а следующий фильм должен был выйти уже в первую неделю июня, и он с нетерпением ждал его. Этот фильм очень помог бы ему в дальнейших планах. Дни проходили как обычно. Джон и Эмма даже взяли мини-отпуск и съездили в Канаду на несколько дней, чтобы хорошо провести время вместе. К концу года Эмма будет патрулировать галактики, поэтому в настоящий момент они хотели проводить время вместе как можно больше. Хотя у нее будет достаточно времени, чтобы посетить Землю и побыть с Джоном, ее отсутствие может затянуться на более долгий срок. Поэтому сейчас они хотели использовать это время по максимуму и насладиться обществом друг друга. Наконец наступил июнь, и пришло время для следующего фильма. Хэл вернулся с Аа, и с ним даже связался Фьюри, так как ему нужно было иметь соответствующее досье на Хэла. Брюс, назначенный секретарем, отказался от части оценки, но согласился, что на всех сверхмощных существ будут составляться автономные досье. Фьюри был вынужден согласиться с этой договоренностью, так как процедура ведения досье тоже была весьма достаточной для дотошной души Ника Фьюри. Хэл даже присоединился к щиту в качестве пилота, так как любил летать. Фьюри с радостью осуществил это назначение, так как это означало, что под его началом будет суперсильное существо, способное путешествовать по вселенной. Даже если Хэл не будет всегда рядом, это все равно лучше, чем Капитан Марвел. Глава 133. Мрачное будущее. Глава 133. Мрачное будущее. На премьеру нового фильма пришли все. Хэл, Брюс, Альфред, Фьюри и другие. Джон и Эмма вышли из машины, и их тут же облепили репортеры. Они стали целью многих людей, ведь они были вместе уже довольно долгое время, и об их личной жизни не ходило ни одного плохого слуха. Они не знали, что Джон был слишком ленив, чтобы разговаривать с другими людьми и распускать слухи. Он даже подвергся нападкам со стороны Эммы за то, что был таким интровертом с людьми, о которых он с самого начала ничего не знал. «Сэр, ваша корпорация Umbrella скоро начнет свою работу. Какие надежды вы на нее возлагаете? Я надеюсь, что человечество сделает уверенный шаг в лучшее будущее. Теперь, когда все змеи убраны с дороги, мы, как раса, сможем продвигаться вперед, и мы сделаем это все вместе». Джон сказал, что суд над пойманными людьми уже прошел, и почти все они были виновны. Это было громкое дело, и Белый дом хотел положить конец этому инциденту. Это сильно подпортило имидж правительства, так как уродливая изнанка грязной политической игры стала известна всем. Органы правосудия ускорили процесс, и через месяц судебное разбирательство было завершено. Репортеры задавали другие вопросы о его компании, и Джон с удовольствием отвечал на них. Вскоре они отправились в кино на сеанс. Все зашли внутрь. Зрители были взволнованы, ведь новый фильм о супергерое означал появление еще одного героя. Они уже видели ролики про Аквамена, так что теперь им предстояло искать нового невероятного персонажа. Фильм начинался с рождения ребенка у поры, но разница была в том, что окружающая обстановка отличалась от обычной человеческой комнаты. Оно выглядело бесцветным. Камера переместилась и показала отца, который вел спор с несколькими стариками, сидящими как короли. Это был совет. «У нас осталось несколько недель. Я предупреждал вас, что собирать ядро – самоубийство», – сказал мужчина. «У нас не было резервов. Что вы ожидали от нас? Смотрите на звезды, как делали наши предки. У нас есть аванпосты, разбросанные по всей вселенной. Мы легко найдем пригодную для жизни планету», – сказал мужчина. Пока продолжалась дискуссия, сзади раздался взрыв. Несколько человек во главе с человеком в костюме, похожим на полководца, пришли и совершили переворот. Это был генерал Зод. Он хотел, чтобы человек, который был Джорелом, присоединился к нему и спас планету, но тот отказался. Вскоре началась битва между солдатами и людьми из Совета. В круговерте событий Джорелу удалось спастись, пока шла война. Джорел извлек информацию из кодекса и поместил в тело ребенка, когда доставлял его на маленький космический корабль. Они решили отправить ребенка на Землю. Он будет изгоем, уродом. Они убьют его, сказала мать ребенка. Нет, он будет для них богом. Вскоре Зод пришел к ним, так как кодекс был украден Джорелом. Но он не смог остановить космический корабль, который нес ребенка. В ярости Зод убил Джорела, но был схвачен стражами Совета. В конце Зод был изгнан в призрачную зону. Камера двигалась, и было видно, как планета, известная как Криптон, взорвалась сама по себе и покончила со всей жизнью на своей поверхности. Несмотря на то, что планета была уничтожена, было видно, насколько развита их технология. Космические корабли, здания, оружие были настолько высокотехнологичными, что зрители были в полном восторге. Тони, который смотрел на это, наконец, сказал с серьезным лицом: «Мы должны искать другие пригодные для жизни планеты. Я не хочу, чтобы в далеком будущем возникла ситуация, подобная Криптону. Даже с таким высоким уровнем технологий они не смогли спасти свою расу. Какие шансы на выживание есть у нас? Все в порядке, Тони. Человечество еще молодо. У нас в запасе еще тысячи лет, чтобы подойти к этому циклу», — ответил Джон. Фильм продолжался, в нем показывали путешествующего молодого человека. Во время его путешествия люди получили представление о способностях этого человека. Фильм также показывал детство этого человека, его борьбу со своими способностями и то, как его воспитывали родители. Его отец сказал ему, что он был послан сюда на космическом корабле и что он не принадлежит Земле. Да, это был фильм «Человек из стали» Зака Снайдера. Джон любил этот фильм в своей прошлой жизни и считал, что это был самый лучший Супермен за всю историю. Фильм продолжался, и зрители даже получили полное представление о его силе, когда он спасал людей на загоревшейся нефтяной вышке. Он в одиночку остановил падение огромной вышки на вертолет. Насколько силен этот парень, пламя не действует на него, а теперь даже такой огромный вес не причиняет ему даже царапины, пробормотал Тони. Когда-то вселенная боялась их расы. Надеюсь, это дает тебе представление, на этот раз сказал Брюс. Он был правой рукой Дарксайда довольно долгое время, поэтому имел общее представление о криптонцах. Глава 134. Ложный бог. Глава 134. Ложный бог. История продолжалась, пока человек по имени Кларк наконец достиг места назначения – Ледяной остров в Канаде. Туда же добралась и Лоис Лейн, репортер из Daily Planet. На острове находились военные, так как они обнаружили нечто, спрятанное глубоко внутри ледяной горы, и это нечто было сковано льдом, возраст которого превышал 15 тысяч лет. Ночью Кларк отправился узнать больше о спрятанной вещи. Лоис Лейн, которая тоже отправилась в ту же ночь, обнаружила, что Кларк крадется издалека, и последовала за ним. Вскоре Кларк достиг глубины, используя свое тепловое зрение, и вошел в корабль-разведчик, который был послан Криптоном много лет назад. Здесь Кларк узнал о своей родословной, а Лоис Лейн, следовавшая за ним, была атакована защитными сооружениями корабля. Кларк подоспел вовремя, чтобы остановить защитную систему, подстрелившую Лоис, и ему пришлось использовать тепловое зрение, чтобы прижечь рану. Корабль, подчиняясь командам Кларка, улетел в более скрытое место. Военные были ошеломлены, а Лоис нашли где-то далеко от всего этого. Кларк научился летать после встречи с умершим отцом. «Это невозможно. Биологически это не имеет смысла», — крикнул Беннер. «Беннер, во Вселенной есть много вещей, которые не имеют смысла. Разве это так странно? Ты ведь уже видел богов», — сказал Джон. После этого Беннер замолчал. Лоис после возвращения в США отправилась на поиски человека, который был ответственен за это. Она хотела узнать больше. Наконец она нашла этого таинственного человека и после разговора с ним поняла, что раскрытие правды будет огромной ошибкой, так как человечество не готово к этому. История продолжалась, и наконец генерал Зод вышел из фантомной зоны и нашел Кларка на Земле. По пути на Землю он даже нашел мировые двигатели, которые могли терраформировать любую планету в соответствии с его требованиями. Зод объявил о себе всему миру и попросил передать ему Кларка. После долгих раздумий Кларк сдался. Его увели, но позже он понял, что Зод хотел сделать, а именно превратить Землю в подобие Криптона. Кларк понял, что должен выбраться, и благодаря Лоис, которую тоже привезли, им удалось спастись. К тому времени, когда Кларк вернулся на Землю, мировые двигатели начали свою работу. Лоис предложила им использовать предыдущий корабль Кларка и столкнуться с мировым двигателем, и фантомные приводы создадут сингулярность. Это уничтожит корабли. В конце концов им удалось это сделать, что привело к последней схватке между Зодом и Кларком. И это была кульминация фильма. Бой был настолько разрушительным, что уничтожил почти половину города Метрополис. Все были удивлены такими сценами, и зрители даже задавались вопросом, хорошо ли, что появился Кларк. Показанные разрушения напугали многих, а многие подумали, что Кларк может приблизить гибель человечества. История закончилась смертью Зода. Неудивительно, что ты однажды сказал, что некоторые могут уничтожить Землю в одиночку. Он принадлежит к этой категории, сказал Тони. У Стива тоже было торжественное выражение лица. Джон увидел все это и сказал, чего вы так нервничаете? Не похоже, что он собирается появиться. Ты хочешь сказать, что Супермен не придет, сказал Хэл, так как он тоже знал о Кларке. Нет, он где-то застрял, даже если он прилетит, это будет гораздо дальше в будущем, сказал Джон. У него было достаточно фанатских ценностей, чтобы переместить Кларка, но он не хотел этого делать. Во-первых, его приезд может оказаться контрпродуктивным, так как он был слишком властным, и он был уверен, что многим людям это не понравится. Это может помешать ему эффективно собирать фанатские ценности. Во-вторых, Кларк был ему не нужен. Он создал человека из стали для будущих фильмов и для другой цели, которую он давно планировал. Он создаст Супермена, когда все уляжутся и люди будут лучше воспринимать супергероев. Привлечение Супермена не будет стоить так дорого, поскольку это была киноверсия, в отличие от комиксов, где он был более могущественным. Он также хотел показать людям, что его фильмы не означают, что люди оживут после их создания. Он был уверен, что люди сочтут что-то неправильным, если все персонажи фильмов оживут после окончания фильма. Джон хотел ввести общественность в заблуждение. Вскоре наступило время посттитров. Камера показала тускло освещенную статую. Камера медленно приближалась к статуе, по мере того, как статуя освещалась постепенно. В конце была показана статуя Супермена, но на его груди красной краской было написано «Ложный бог». Затем показали пещеру летучей мыши, где Брюс Уэйн и Альфред смотрели на разрушение, причиненные Суперменом во время битвы с Задом. Затем Альфред сказал: «Вот как это начинается. Лихорадка, ярость, чувство бессилия. Это превращает хороших людей в жестоких». Как только фильм закончился, все посмотрели на Брюса Уэйна, кроме Дианы, которая знала, что произошло позже. «Ты вышел на бой против Супермена?» – спросил Стив с легким любопытством. «У тебя есть мужество, должен сказать», – сказал Беннер. Эмма тоже заинтересовалась и спросила: «Кто же победил?» «Ты узнаешь», – на этот раз ответил Джон. Брюс ничего не сказал, и у него было сложное выражение лица. В обоих мирах Супермен был очень полезен, но за это пришлось заплатить огромную цену. Думсдей – одна из них. Глава 135. Бог войны. Глава 135. Бог войны. На следующий день повсюду было много шума по поводу фильма. Одни поддерживали Супермена, другие говорили, что он опасен и никогда не сможет представлять человечество. Они даже указывали на то, что Бэтмен считал Супермена врагом, начиная со сцены после титров. Почти на всех интернет-форумах развернулась бурная дискуссия. Джон, узнавший об этом, был удивлен. Фьюри, напротив, был очень рад, так как Джон сказал, что Супермен не появится. В мире Дианы и Наруто и так было много головной боли. Поэтому глава щита наконец-то получил повод вздохнуть с облегчением. «Я даже не приведу Супермена. Что с этими людьми?» – недоумевал Джон, читая обсуждение его нового фильма. В августе корпорация Umbrella наконец-то открыла продажу людям солнечных панелей, сделанных по технологии корабля «Планета Сокровищ». Эти панели были легкими, растягивающимися и даже могли складываться как ткань. Эти панели могли вырабатывать больше электроэнергии, чем нынешние технологии, они были высокоэффективными и долговечными. Поскольку они уже были одобрены многими лабораториями по всему миру, люди стали раскупать их как горячие пирожки. Эффективность была настолько высока, что обычный дом мог легко продержаться несколько дней, даже если не было солнца. Что действительно удивило Джона, так это то, что даже Ваканда отдала приказ купить эти панели. Впервые они были произведены в большом количестве. Это вызвало улыбку на его лице, так как даже великолепная Ваканда захотела исследовать эти панели. К этому моменту у Джона было больше богатства, чем он мог потратить за сотни лет жизни. Гагли, Фацебак, Твиттер, Нетфликс, а теперь он вложил свои руки в энергоснабжение. Сейчас Джон был, вероятно, самым влиятельным человеком в мире. Его фильмы, его компании, а теперь и его технологии произвели революцию. Удивительно, что большую часть денег он отдавал на благотворительность. Пока Джон размышлял обо всем этом, Эмма сказала: «Мне нужно в университет. Хочешь пойти со мной?» «Конечно, мне все равно скучно». «Пойдем», — сказал Джон. Они прилетели на Рот-Айленд и сразу отправились в университет. Конечно, они надели соответствующие маски и шляпы, чтобы никто их не узнал. Эмма должна была встретиться с друзьями, чтобы обсудить проект, над которым они работали, и она подумала, что будет лучше, если они встретятся лицом к лицу и как следует поговорят. Вскоре Эмма нашла своих друзей и познакомила их с Джоном. Они были очень рады познакомиться с Джоном, ведь он был своего рода легендой. Джон хорошо провел время вместе с ее друзьями. Им не терпелось узнать о его будущих проектах. «Какие у вас будущие проекты?» «Ну, пока что игра и фильм в конце года. И, конечно, если вы смотрите аниме, вы всегда в курсе, что каждый год появляются новые». «А чем будет новая игра?» – спросил один из друзей Эммы. «Ну, она основана на мифологии, но на этот раз боги будут принимать удары». Они все много щебетали, и в конце концов Эмма увела своих друзей, так как им нужно было обсудить проект. Они вернулись на следующий день. Джон был рад увидеть своих новых друзей в свободное время и проводить время с Эммой. Эмма регулярно посещала уроки самозащиты и рукопашного боя, и даже Джон иногда присоединялся к ним, когда не был в офисе. Хэл иногда приходил и учил ее, как лучше использовать кольцо. Она была счастлива от всех этих тренировок и забот. Очень быстро наступил сентябрь, и пришло время запуска новой игры. Ее тоже создавала компания CD Projekt Red. Люди возлагали на игру большие надежды и с нетерпением ждали ее. Даже щит следила за новой игрой. Поскольку Геральт был реален, возможно, персонаж новой игры тоже будет реален. Игра была о полусмертном полубоге. Богом здесь снова был Зевс. История рассказывала о воине, который прошел путь от командующего армией до убийцы всех богов на горе Олимп. Да, игра была бог войны. Джон специально создал этого персонажа, чтобы справиться с Маликитом. Позже у него были другие планы относительно Кратоса. История рассказывала о его пути от слуги Ариса до убийцы всех и каждого. История закончилась тем, что он оказался в другом мире, где у него родился сын по имени Атрей, и они жили мирно. Джон не стал добавлять полную версию игры «Бог Войны 4». Он просто хотел создать персонажа Атрея для развлечения и завершения истории Кратоса, чтобы хотя бы в этом мире он обрел покой. Люди полюбили эту игру, так как она имела яркий сюжет. Несмотря на то, что это была игра не с открытым миром, как «Ведьмак», она по-прежнему вызывала восторг у игровых ботаников. Его клинки хаоса были тем, что люди любили больше всего. После «Человека из стали» не было резкого роста фанатских ценностей. Джон ожидал этого, поскольку персонаж «Человека из стали» был мало противоречивым. Но «Бог войны» снова поднял капитал его фанатских ценностей на высокий уровень. Глава 136. Асгард. Глава 136. Асгард. Система сообщила мне. День. Общее количество фанатских ценностей. 2,9 миллиарда. Сумма фанатских ценностей, необходимых для извлечения Кратоса, 230 миллионов. Извлеки Кратоса и Атрея, скомандовал Джон. Динь. Команда принята. Ну, тогда все готово. Больше никаких персонажей в этом году, если только не будет абсолютной необходимости. Джон сейчас много размышлял. У Джона всегда было общее представление о том, как он будет решать те или иные проблемы, но в этот раз он не был уверен, что его желаемый план сработает идеально. Так, любое странное отклонение в сюжете выведет его дальнейшие планы из-под контроля, и ему нужно было предусмотреть все на этот случай. После должного успеха с запуском игры Джон сказал Эмме: «Хочешь уехать далеко на каникулы? А куда ты хочешь поехать?» – спросила Эмма. «Все будет хорошо. Может быть, на несколько дней», – загадочно сказал Джон. «Хорошо, я соберу вещи», – сказала Эмма, уходя упаковывать небольшой багаж. На следующий день рано утром они взяли Бамблби, затем пришли на открытую поляну, на которой никого не было. «Хеймдаль, я хочу встретиться с Одином», – неожиданно крикнул Джон. «А, Хеймдаль, ты хочешь отправиться в Асгард», – сказала Эмма, поскольку теперь она знала общие знания о Вселенной, благодаря книгам Ваа и Хранителям. «Да, Хеймдаль, ты меня слышишь? Я хочу встретиться с Всеотцом Одином», снова крикнул Джон, не получив ответа. Внезапно облака над головой начали кружиться. Джон почувствовал облегчение, так как не знал, сможет ли Хеймдаль его услышать, а если и сможет, то не был уверен, что его пустит в Асгард. «Бамблби, ты можешь превратиться. Мы отправляемся на отдых. Тебе не придется прятаться от людей там, куда мы отправимся. Не трогай ничего во время путешествия. Тебя могут выбросить в другое место». Бамблби трансформировался к тому времени, когда над ними опустился радужный мост. Джон, Эмма и Бамблби были втянуты в радужный мост и начали путешествовать с очень большой скоростью. Джону пришлось использовать немного силы Феникса, чтобы не дезориентироваться. Даже Эмма использовала кольцо, чтобы трансформироваться. Через несколько секунд все трое остановились и увидели, что находится в огромной сферической камере. Сбоку стоял Хеймдаль с мечом, одетый в доспехи. «Здравствуйте, воины из Мидгарда. Я уже оповестил Одина. Он ожидает вас». Это был первый раз, когда Джон путешествовал где-то за пределами Земли. У него всегда была возможность путешествовать по Вселенной, но он никогда этого не делал, так как не находил для этого причин, да и работы было много. Но сегодня был первый день, когда он ступил ногой за пределы Земли. Джон был очень благодарен за все это, ведь он никогда не ожидал, что его жизнь примет такой оборот. Джон посмотрел на Хеймдаля, а тот в это время смотрел на Бамблби. Это был первый раз, когда Хеймдаль увидел существо, которое не принадлежало ни одному месту во Вселенной, и у него возникло сильное любопытство к нему. Эмма тоже поприветствовала Хеймдаля. Хеймдаль секунду смотрел на ее кольцо и кивнул. Затем они начали идти по радужному мосту в сторону Золотого дворца. Размеры дворца, на который они взглянули, удивили их. Джон подумал: в фильмах Асгард никогда не был таким большим. Он гораздо больше, чем я мог себе представить. Джон, Эмма и Бамблби медленно шли по мосту, любуясь окружающими пейзажами, морем и городом. Они были в благоговении. Даже у Бамблби было благодарное выражение лица. Меж тем асгардианцы увидели очень странное машинное существо, идущие по мосту, и обсуждали его между собой. Пока они шли, к ним подошли два стражника в доспехах. «Здравствуйте, воины из Мидгарда. «Пожалуйста, следуйте за нами, Всятец один ждет вас». Джон и его спутники последовали за стражниками во дворец. Внутри дворец выглядел более величественно. Они прошли в главный зал и увидели Одина, сидящего на своем троне. Джон и Эмма поклонились ему, хотя они не должны были этого делать, но то, что Один защитил землю от ледяных гигантов, было достойно похвалы. В этом отношении Один заслуживал уважения. «Добро пожаловать, могучие воины Мидгарда. Надеюсь, вам понравится наше гостеприимство. Благодарю тебя, Всятец. Асгард великолепен. Он куда более величественный, чем я себе представлял», — ответил Джон. «А где королева Фридк? Ей только что сообщили, что вы прибыли, и она уже на пути сюда», — сказал Один. «Здравствуй, хранитель. Для меня большая честь встретить такого благородного воина вселенной», — продолжил он. «Ха! Нет-нет, Всятец, я не хранитель, я всего лишь их новобранец. Мне еще предстоит пройти долгий путь, чтобы стать настоящим зеленым фонарем», — Эмма покраснела и сказала. «Всятец, откуда ты знаешь о хранителях?» — спросил Джон удивленным тоном. «Я однажды навестил хранителей, они более сведущи, чем я. Это благословение для девяти царств, что Эа слилась с нами». Глава 137. Условия. Глава 137. Условия. Джон никогда не проверял хранителей и оставил Эа на произвол судьбы. Поэтому, когда Джон узнал об этом, он был удивлен. Он мгновенно проверил воспоминания хранителей и действительно увидел, что Один посещал их. Затем Один посмотрел на Бамблби. Он только поприветствовал Бамблби, но ничего особенного не сказал. Вскоре появилась Фридк. Джон и Эмма поприветствовали ее, и она с большим энтузиазмом отнеслась к Эмме. «Идите, наслаждайтесь окрестностями Асгарда. Тора здесь нет, так как он отправился подавлять восстание в девяти царствах. Мы всегда можем поговорить позже», — сказал Один. Джон тоже согласился, так как приехал сюда на каникулы и хотел хорошо провести время. Затем, ведомые Фридк, Джон и двое других бродили по дворцу и даже осмотрели тренировочные площадки. Эмма даже предложила, чтобы и она присоединилась к тренирующимся воинам. Эмма вышла на арену и провела хороший обмен, используя свое кольцо. Солдаты были удивлены этой странной магией, когда она создавала оружие из воздуха. После нескольких раундов обмена она отступила. На самом деле Эмма хотела помериться силами с асгардианцами. Она видела записи о них и знала, насколько они сильны, поэтому, как зеленый фонарь, она должна была попробовать. Она была рада, что смогла одолеть их. Даже если она не использовала всю свою силу, она уже одержала верх. Она гордилась тем, что стала зеленым фонарем и смогла продемонстрировать свои силы асгардианцам. Позже даже Бамблби выступил против дюжины солдат, которые выступили все вместе. Бамблби был не так хорош в ближних боях. Будучи трансформером, он был больше специалистом по дальнему бою. В результате он немного пострадал. «Выходи, Бамблби. Они используют магию и технологию вместе. Твое тело может не справиться с этим». Бамблби вышел на арену с угрюмым лицом. Он так долго не выходил на арену, и теперь, когда он вышел, он страдал. «Все в порядке, Бамблби, не дуйся. Если ты хочешь настоящей войны, я скоро тебе ее устрою», — заверил Джон. Глаза Бамблби загорелись, как только он это сказал. Джон и другие провели весь день, бродя по городу. У Эммы не было валюты для покупок, поэтому она просто ходила и ничего не покупала. Некоторые люди узнавали Бамблби с моста и хотели поздороваться с ним. Многие интересовались ими, поэтому Джону пришлось объяснить им, что они из Мидгарда. Вечером Один приготовил огромный банкет. Джону, который не любил алкоголь и пиво, пришлось пить пиво, чтобы не проявить неуважение к Одину, так как такова была традиция Асгарда. Ему пришлось буквально использовать силу Феникса внутри своего тела, чтобы сжечь чувство опьянения. Эмма и Джон прошли в гостевую комнату, которая была большой и просторной. Им понравился стиль, и Эмма даже предложила им построить такой же просторный дом. Джон только улыбнулся на это. На следующий день Джон отправился во дворец, так как ему нужно было поговорить. Ему нужно было обсудить одно важное дело. «Итак, воин, зачем ты, собственно, пришел в Асгард?» — спросил Один. «Всятец, я хочу уединиться только с тобой и королевой», — сказал Джон. «Конечно, стража покинет главный зал», — сказал Один. «Но, ваше величество, это будет небезопасно», — сказал один из охранников, с опаской глядя на Джона. «Не волнуйтесь, если бы он действительно хотел причинить нам вред, для нас было бы огромной задачей остановить его. Ему не нужно идти окольными путями, чтобы разобраться с нами», — сказал один. Джон поднял брови, услышав это. «Похоже, Хеймдалл подглядывал за мной довольно часто», – пробормотал Джон. Стражники удивились словам Одина и внимательно посмотрели на Джона. Джон не знал, почему один так спокойно относится к тому, что Джон может быть опасен для себя. Охранники ушли, получив очередное указание Одина. «Похоже, ты знаешь довольно много», — сказал Джон. «Хеймдалл рассказал мне о твоей другой форме. Должен сказать, я удивлен, что Мидгард породил такого сильного воина, как ты. У меня был разговор о тебе с древней. Она заверила меня, что ты безобиден», — сказал один. Джон покраснел, так как был совсем не безобиден. Вскоре главный зал дворец опустел, в нем остались только Джон, Фрик и Джон. Один даже наложил чары, чтобы никто не мог подслушать, как предложил Джон. Хотя он и не понимал зачем, но все же сделал это. «Теперь скажи мне, зачем ты здесь?» «Всятец, у меня есть для тебя новость. Королева Фрик умрет», — сказал Джон. Один и Фрик были ошеломлены, а один внезапно усилил свою защиту, так как подумал, что Джон может напасть. Хотя он и доверял древней, но не настолько, чтобы не замечать всего. Но потом он понял, что Джон имел в виду совсем другое. «Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что я умру?» — спросила Фрик со спокойным лицом, как будто ожидала этого. «Я не могу сказать многого, так как если я скажу больше о будущем, то многое изменится. Единственное, что я могу сказать, это то, что я здесь, чтобы спасти тебя», — сказал Джон. «Спасти ее? Зачем? Я не думаю, что ты чем-то обязан Асгарду», — сказал один. «Нет, и поэтому мне сложно говорить», — медленно проговорил Джон. «То есть ты хочешь сказать, что можешь спасти меня, но мы должны выполнить твое условие?» — спросила Фрик. «Да, расскажи мне о своем условии. Я хочу, чтобы мои фильмы, игры и аниме распространялись в Асгарде». Глава 138. Управление временными изменениями, 2. Глава 138. Управление временными изменениями, 2. Джон приехал в Асгард по двум причинам. Во-первых, он хотел распространять здесь свои работы, чтобы получить больше фанатских ценностей. Земли было бы недостаточно для того, чтобы Джон приобрел больше ценностей. А во-вторых, он хотел посмотреть, придет ли Тва или управление временными изменениями, ответственное за поддержание священной временной линии, если он спасет Фрик. Хотя во многих вселенных Фрик была жива и за ней никогда не охотились Тва, Джон хотел проверить, действительно ли они придут. Всю свою жизнь он боялся, что за ним будут охотиться, но вскоре понял, что Тва никогда не приходит, когда он затрагивал жизни многих людей. Хотя он и следил за тем, чтобы временная линия не сильно искажалась, но после гибели Гидры сюжет уже пошел наперекосяк. Все члены Гидры погибли гораздо раньше, чем должны были. Теперь он хотел посмотреть, появится ли Тва, когда он спасет Фрик. Потому что они появились, когда Локи сбежал и остался жив, и он хотел посмотреть, что произойдет, если Фрик будет спасена. «Ты уверен только в этом условии? Это что, какая-то шутка?» — спросил один. «Это не шутка. Я люблю свои произведения и хочу, чтобы весь Асгард смотрел их». Многие люди начали приходить из разных вселенных. Некоторые могут даже прийти в Асгард. Людям нужно руководство к действию, и мои работы помогут им понять другую сторону. Один немного поразмыслил, он был озадачен тем, почему у Джона такое странное желание. Он ожидал сокровища с своего хранилища в обмен на жизнь Фрик. Но слова Джона действительно казались чем-то из ряда вон выходящим. «Хотя я думаю, что ты что-то скрываешь этим условием, но я приму его только после того, как ты сможешь спасти Фрик», — сказал один. «Я не буду ее спасать, я пошлю своего друга. Он тоже, как и ты, пришел из страны легенд и богов. А да, он такой же ворчливый старик, как и ты», — сказал Джон. Фрик громко рассмеялась над описанием Одина. «Теперь скажи мне, как она умрет?» «Я приму надлежащие меры», — спросил один, не обращая внимания на легкое замечание Джона. «Я не могу. Чем больше я буду говорить, тем больше исказится будущее. Не предпринимай ничего и действуй, как полагается. Пройдет немного времени, и все станет известно». Должен сказать, что сострадание королевы Фрик безмерно, ведь даже узнав, что она может умереть, она не дрогнула. «Смерть придет, когда она должна прийти», — Фрик сказала спокойным голосом. «Кто твой друг, который поможет нам?» — спросил один. «Ты скоро увидишь его. Скажи Хеймдаллю, чтобы он был начеку в Асгарде, так как он прибудет сюда. Никогда не враждуйте с ним. У него очень плохая история, когда дело касается богов. Он убил всех богов в своем предыдущем мире, сказал Джон. И он прибудет сюда, в Асгард. Не будет ли это опасно для нас, спросил на этот раз один. Все в порядке, пока вы не вмешиваетесь в его дела, ему будет все равно. У него теперь есть сын. Думаешь, человека, у которого есть семья, теперь будут волновать другие вопросы. Всю свою жизнь он видел только кровопролитие и месть. Теперь он спокоен. Это почти такая же жизнь, как и у тебя, заверил его Джон. Один все еще чувствовал себя скептически и решил напомнить Хеймдаллю, чтобы тот присмотрел за новым гостем. Затем один снял чары, так как почувствовал, что стражники снаружи стали беспокоиться из-за долгого отсутствия. Пришла Эмма, поскольку Джон уже некоторое время отсутствовал. Один не стал больше ничего спрашивать об этом и продолжал стоять на своем, как обычно. Фрик тоже не беспокоилась и продолжала беседовать с Эммой. Джон вышел за пределы дворца, чтобы продолжить свой отдых, как он хотел. Он вызвал бы Кратоса и его сына ночью в ближайшем лесу. Он был уверен, что Хеймдалль заметит его появление и примет необходимые меры. С наступлением ночи Джон и Эмма вернулись в свою гостевую комнату. Когда Джон лег, он сказал системе: «Вызови Кратоса и Атрея в лесу неподалеку». Как только Кратос и его сын были вызваны, Хеймдалль и один почувствовали это. Хеймдалль обратился за указаниями к Одину. «Оставь их на сегодня, я призову их завтра», — сказал один, поразмыслив. Хотя Джон и сказал, что он будет безвреден, один все же должен был проверить, заслуживают ли они доверия. Прошла ночь, и Хеймдалль сказал, что дуэт отца и сына вел себя нормально и даже сделал временный дом за несколько часов в лесу. «Вызови их», — сказал один, — «позови и Джона». Вскоре к Кратосу и его сыну подошли стражники, и поскольку Джон велел ему действовать соответствующим образом, он выполнил приказ и вместе с сыном последовал за стражниками. Вскоре все трое пришли в главный зал дворца. Кратос оказался лысым, с красной татуировкой, закрывающий правый глаз. У него была борода в точности как у Одина, но с той лишь разницей, что борода была черной. Его сын был совсем маленьким и выглядел очень мило. Один позвал Фрик и приказал своим охранникам оставить их наедине, так как ему нужно было поговорить с ними в тайне. Как и раньше, он тоже использовал чары. Глава 139. Крестник. Глава 139. Крестник. Кратос стоял перед Одином с типичным для него хмурым видом. Держа за руку своего сына, он выглядел стоически. Один тоже посмотрел на Кратоса. Он был одет в более древнюю одежду, а по всему телу у него были боевые шрамы, свидетельствующие о том, что он прошел через множество сражений. «Добро пожаловать в Асгард. Надеюсь, путешествие было приятным». Этими словами один наконец нарушил молчание и одновременно показал свою доброжелательность. «Хаэм, оно было другим», — мрачно ответил Кратос. Джон провел рукой по лбу. Эти двое слишком упрямы. Ему нужно было исправить ситуацию. «Кратос, я уже направлял тебя с помощью снов. Это Асгард», — сказал Джон, так как ему нужно было играть роль. «Да, я понимаю, что мне придется сохранить ей жизнь, если я хочу остаться», — сказал Кратос более глубоким голосом. «Нет, ты можешь жить здесь без проблем. Даже если я умру, это не будет иметь значения. Ты можешь жить здесь мирно и без помех. Я понимаю, что тебя забросили сюда без твоего согласия, так что это не твоя вина. Асгард будет твоим домом отныне и навсегда», — на этот раз ответила Фридга. Сколь ни были эти слова миролюбивыми, но в стальных глазах Кратоса ничего не отразилось. Он столь же мрачно посмотрел на Одина. Тот согласно кивнул. Тогда Фриг посмотрела на его сына и спросила: «Какой прекрасный мальчик, как твое имя, дитя?» «Атрей». «Здравствуй, госпожа», — сказал Атрей. Его мать была из Йетунхейма. Она назвала его Локи. Но это не тот Йетунхейм, что в этой вселенной. В его вселенной тоже есть Асгард и девять царств. И вот его мать была из того Йетунхейма, — добавил Джон. И один, и Фридг вздрогнули, услышав это. «Локи» — имя, которое было им очень близко. «Его действительно зовут Локи?» — спросил один у Кратоса. «Да, это имя дала ему его мать», — сказал Кратос. «Кратос, ты не будешь возражать, если я усыновлю твоего сына как сына бога?» — внезапно спросила Фридг. «Он будет принцем Асгарда», — продолжила она. «Я не думаю, что мы хотим иметь что-то общее с вашими титулами», — сказал Кратос. «Я знаю, но дело в том, что у меня есть еще один сын по имени Локи, который сидит в тюрьме за свое преступление. Я не смогла его воспитать. Я надеюсь, что смогу лучше воспитать этого ребенка. Он ведь потерял свою мать. Я постараюсь дать ему самое лучшее образование. Конечно, он станет принцем, только если ты так скажешь, сказала Фрик. Мальчик, ты бы хотел стать принцем? Спросил Кратос у Атрея. Я буду следовать всему, что ты скажешь, отец, сказал Атрей, но на его лице появилась улыбка, когда он услышал, что будет принцем такого огромного места. Кратос посмотрел на Джона, так как в конце концов именно Джон является настоящим контролером всего. Джон мягко кивнул. Один тоже принял Атрея как нового бога-сына. Сняв чары, он созвал стражников и попросил устроить банкет, чтобы объявить о новом принце Эсгарда. У Одина был на это свой расчет, он видел, как Кратос смотрел на Джона, а Джон, вероятно, был как проводник для всех, кто пришел из другой вселенной. Если бы он привязал Атрея к Асгарду, Джон мог бы помочь Асгарду в будущем. Прежде всего, он вскоре распространит свои работы в Асгарде, так что Джон, по сути, был помощником Асгарда. Сам один был не против еще одного сына. Это помогло бы Тору вновь обрести любовь брата и научило бы его быть более добрым королем. Асгард был в волнении, ведь теперь у него будет новый принц. Вскоре они узнали, что это приемный сын Фрика и Одина. Вскоре подданные начали готовиться к пиру, так как чествование нового принца было обязательным. Благодаря такой договоренности Тор и другие были приглашены на праздник и коронацию нового принца. С другой стороны, Джон следил за тем, чтобы Атрей в будущем не стал самоуверенным персонажем, как это было в игре God of War 4. Пришлось присматривать за дуэтом, к тому же Фрик была его матерью, так что это могло научить смирению. Неважно, не ожидал. Может, когда-нибудь он станет королем Асгарда, ведь нынешние Локи и Тор не хотят сидеть на троне. Какой хитрый король один. Отдать должность принца Атрею, чтобы Кратос мог почти отдать свою жизнь. Но, конечно, для этого есть много времени. Но все же не думаю, что один когда-нибудь передаст трон Атрею. Итак, к вечеру дворец был величественно украшен для церемонии. Эта циклопическая архитектурная громада теперь сияла как невероятных размеров бриллиант. Эмма была поражена столь сказочным зрелищем. Вскоре она узнала причину. Насмотревшись сериалов, она уже смирилась с тем, что случайные персонажи постоянно прибывают из других вселенных. Только на этот раз это было в Асгарде. Вечером прибыл Тор вместе с Сиф и другими. Он даже привел с собой несколько пленников из 9 царств. Джон даже пошел посмотреть на пленников, нет ли среди них темного эльфа, но не нашел. Наверное, Кратосу придется подождать своего шанса. Пусть он станет героем. Зная его историю, он тоже заслуживает того, чтобы остепениться, размышлял Джон. Глава 140 Локи. Глава 140 Локи. Церемония началась с того, что многие воины собрались и построились в ряд. Тор, Фрик, Вольстак и другие важные персоны стояли по бокам от Одина. Тор был ошеломлен, когда узнал, что у него появился новый брат по имени Локи. Когда об этом узнал и сам Локи, он был окончательно потрясен. После того, как Фрик рассказала ему, что он пришел из другой вселенной, он все понял. Люди приветствовали нового принца. Атрей выглядел потрясающе в асгардианских доспехах. Вместо меча или другого оружия ближнего боя у него был лук и стрелы за спиной. Это было его любимое оружие. Пока он шел, он чувствовал себя скованно, ведь он был мальчиком, выросшим в лесу. Он впервые видел так много людей сразу, и они тоже болели за него. Он увидел своего отца, стоявшего в первом ряду, и, успокоившись, направился к трону, на котором стоял один со своим Гунгнером. На Одине тоже были величественные доспехи. Наконец Атрей подошел к трону. Атрей, сын Кратоса, принимаешь ли ты титул принца и обязуешься ли ты вечно защищать достоинство Асгарда до самой смерти? Я клянусь, что отныне и навсегда буду сражаться за народ Асгарда и защищать его честь до самой смерти, громко сказал Атрей. Очень хорошо. Отныне ты, третий принц Асгарда, пользующийся теми же правами, что и Тор, сказал один. Тор и другие зааплодировали. Даже Эмма и Джон были счастливы. Тор был счастлив, что у него наконец-то появился новый брат и он может быть его защитником. В детстве он не очень хорошо относился к Локи. Он хотел исправить это и искать спасения в Атрее. После этого был большой банкет. Кратос устроил дуэль с Тором, и Тор в конце проиграл, что всех удивило. Фрик даже взяла Атрея, чтобы показать Локи его нового брата. Локи с любопытством посмотрел на другую версию себя в другой вселенной. Атрей, как и он, был родом из Йотунхейма, но понимал, что в Йотунхейме из вселенной Атрея не было ледяных гигантов. На следующий день Тору пришлось вернуться в Девять Царств, чтобы подавить восстание, но на этот раз к ним присоединился Кратос. Он хотел как следует познакомиться с Девятью Царствами. Кратос взял с собой топор Левиафана вместо клинков Хаоса, так как эти клинки были его темной историей. Тор тоже хотел сразиться с тем. Ему страшно хотелось ощутить силу того, кто якобы убивал богов в иной вселенной. Тор очень сильно жаждал посмотреть, как сражается этот невиданный герой. И Кратос не разочаровал его. Его топор работал как молот Тора и использовал элемент льда. Поскольку Кратоса привели с полностью прокачанным персонажем, он был, по сути, оверкиллом для тех, кто восстал. Когда Кратос ушел, Джон тоже вернулся на землю. Перед уходом Джон сообщил об этом Одину и сказал, что если ему понадобится помощь, то один может попросить ее у него. Он не хотел, чтобы Рагнарёк наступил, так как для него это означало бы потерю ценности фанатов, а этого он допустить никак не мог. У него был очень смутный план для Хилы, но он не был уверен, что этого будет достаточно. Он вздохнул. «Ладно, подумаю об этом, когда придет Хила. Как же болит голова от всей этой вселенной». После возвращения Джона он заметил, что получил много звонков и сообщений. Даже Эмма получила. Удивительно, но даже Ник Фьюри звонил ему. «А во, даже Лысый скучает по мне. Я польщен», — сказал Джон саркастическим тоном. Джон без промедления ответил на все пропущенные звонки и сообщения. На следующий день он вернулся к своей работе, пока Эмма была занята своими уроками. Джон отправился в офис ДЦ, чтобы проверить, как продвигается работа над следующим фильмом. Следующий фильм откроет множество персонажей, которые понадобятся ему в будущем. Он с нетерпением ждал этого. Через несколько дней Джон вдруг увидел новость, которая вызвала у него интерес. Он увидел новость о том, что доктор Эрик Силвик был пойман возле Стоунхенджа, расхаживающим голым со своими приборами. Итак, началось. «Эмма, я уеду в Лондон на несколько дней. Скажи своим родителям, чтобы в ближайшие несколько дней отдыхали на природе. А, что-то произойдет?» – спросила Эмма, так как знала, что Джон не стал бы делать такое странное предложение внезапно. «Ну, проснется какой-то старик, и его нужно будет отбить. Не волнуйся, обо всем уже позаботились. Просто сообщи своим родителям.